«Ты в порядке?» — быстро спросила у ошеломленного Кайла, сжимавшего рукой рассеченную щеку. «Кровь остановить? Сам смогу». «Как скажешь». Повернулась к дракону. Тот замер, не шевелясь, на сухой траве рядом с обломками крепостной стены, странно завалившись на бок. Огромное существо, больше человека в два раза, но единое с человеком в двух своих ипостасях. Я узнала его, вернее, ее. Та самая драконица, недавно резвившаяся в небе, теперь лежала раненая, и ее кровь окрашивала в траур, засыпанную камнем, выгоревшую на летнем солнце сухую траву. Я подбежала к ней, путаясь в ногах, зачерпывая все больше и больше из светлых потоков. Так много, что чуть не захлебнулась. Начала работать дистанционно, мысленно ощупывала края огромной раны на груди. Неужели попали? Ядром? Останавливала кровь, чувствую, как на это уходит весь мой резерв. «Ты не умрешь!» Упала на колени, коснулась твердой чешуи бока. По-хорошему, надо бы повернуть, но я боялась остаться без резерва раньше, чем смогу ей помочь. «Ты будешь жить!» Но жизненные силы уходили из драконицы с каждым ударом огромного сердца. Затем она стала исчезать, растворяться в наполненном зноем и ужасами войны в вечернем воздухе Кемира. И вот уже мои ладони лежали не на пепельно-серой чешуе, а на темной одежде девушки. Светловолосая, темноглазая, даже в такой момент красивая до невозможности. Я узнала ее. Невеста декана Чиаруваза, которую видела в академии 1000 лет назад, когда сдавала вступительные экзамены. «Возьми!» Неожиданно прошептала девушка, пошевелилась, со стоном перекатилась на спину. И тут я заметила ужасную рану на ее груди. До этого чувствовала ее, ощущала, пыталась стянуть края, убрать боль, влить силы. Теперь увидела и поняла. Не выживет, что бы я ни пыталась сделать. «Возьми ее!» Повторила девушка с отчаянной силой, вцепившись мне в руку. «Ты сможешь! Позаботься о нем!» «Я не понимаю!» Не понимала, пока в отчаянной попытке вмешаться в ход мироздания не поднялась так высоко в светлые потоки, как никогда ранее. Почувствовала, как уходила за предел душа девушки, а за ней... Она просила о невозможном, но, силясь исполнить волю умиравшей, я открылась навстречу драконице, потянулась к ней, предлагая свое тело взамен погибшего симбионата, приглашая стать моей второй ипостасью. Понимая, что ничего не получится, это не работает таким образом. Драконами рождаются, а не получают и не передают вторую ипостась, умирая. Внезапно почувствовала, как затрепетала душа драконицы, отвечая на мой призыв. Но тут с неба упал черный дракон, разрывая нашу связь. Откинул меня крылом, словно ненужную, мешавшую вещь. Я покатилась по земле, приложилась бы об камни, но меня подхватил Кайл, потащил в сторону, а дракон рыкнул нам вслед. Это ведь о нем, о черном просила позаботиться девушка. «Не тронь их, Лайны!» — заорал мне в ухо маг, сжал в объятиях, не давая вернуться, не позволяя смотреть на то, что происходило за спиной. «Дальше они сами разберутся! Не оглядывайся, Лайны!» «Но ты сделала все, что могла!» — уверенно произнес маг, словно знал о моих судорожных попытках спасти девушку. Больше уже не смотрела. Не было сил, да и грудь разрывалась от горечи потери. Словно я любила эту девушку, словно была с ней одно целое. Но тут подбежал Элогим, наорал, что я дура и полезла к драконам, когда у людей своих проблем хватает. Приказал латать дыру в стене, хотя от магического резерва остались лишь воспоминания. Тут я услышала полный горя рев дракона, осознавшего, что потерял свою половину. Затем он улетел. Улетел туда, откуда стреляла Мазгул, чтобы мстить, крушить, рвать, поливать нападавших драконьим пламенем. А я не исполнила ни единой просьбы умирающей, уверена. Мне не о ком будет заботиться, потому что он не выживет. Да и выживу ли я, когда, растратив весь резерв, подхватила слишком большой лук из рук убитого Терса, принялась выпускать стрелу за стрелой по тем, кто все же перелез через стены? Илогим сказал, чтобы не ввязывалась в ближний бой. Но что делать, если бой нашел меня? А затем, когда нас с Кайлом пытались зарубить клинками, подоспела помощь. Черные небеса разверзлись, и с них упало крылатое существо, показавшееся мне ангелом или демоном мести, потому что в руках он держал огромный пылающий меч, а со всех сторон к нам бежало подкрепление в форме регулярной армии. Арлорд Хаас! Этар! Но кочевник со скаленным в усмешке ртом, круглым щитом в одной руке и мечом во второй, обнаженный до пояса, оказался быстрее. Ударил плашмя, но я все же увернулась. Попыталась призвать на помощь магию, выжила из себя капли темной магии, но лишь затормозила Скиза. Он выкрикнул ругательство. Я ведь понимала их язык, мало отличавшийся от языка ингархов, на котором говорила мать Рыжа. Затем Скиза отвлек Кайл, чудом одолевший своего противника. Кочевник повернулся к магу, а я прыгнула нападающему на спину, пытаясь удержать, не дать поднять руку, занести над головой Кайла короткий кривой меч. Получила навершием в висок, и мир померк.